Поединок. Всего 5 лет Клыкан был вождем кабанов. Стал он во главе кабаньего народа совсем молодым. Здесь вожди не назначались, их не выбирали, как у других зверей. Когда старый кабан-вождь уходил из мира живых, самые сильные и смелые сикачи сходились на битву за власть. Борьба за власть всегда идет во всех звериных племенах. Чаще всего тайная и долгая, но у кабанов она была открытой и быстрой. В борьбе за место вождя обычно принимали участие крепкие, клыкастые сикачи, не моложе 5-6 лет. Но Клыкан был очень крупным, крепким и сильным, хотя ему было тогда всего 3,5 года, а клыки у него выросли, такие, каких не имелось ни у кого. Сильный и самоуверенный Клыкан тоже пришел на борьбу за первенство, за власть. Идти на этот бой, конечно, страшновато, он понимал, что там соберутся самые сильные и бесстрашные. Но жажда власти подавляла страх. Он знал, представлял, чувствовал всем своим существом, что после победы над соперниками все кабаны леса будут послушны и подвластны только ему. Сначала сикачи бились попарно, потом победители бились между собой. Клыкан выдержал 2 поединка и победил. Оставался 3-й поединок, который был заключительным во всей борьбе за пост вождя. Турнир начался ранним утром и должен был закончиться перед закатом ясного солнышка. Все происходило на берегу озера, на широкой поляне, которая так и называлась «Поляна поединков». Напротив Клыкана стоял крупный седой кабан с желтыми и острыми клыками. Его заросшая густой щетиной морда была покрыта кровавыми ссадинами. Он тоже победил в 2 трудных боях и тоже надеялся стать вождем. Они сошлись, не сказав друг другу ни слова. Противник набежал на Клыкана, чтобы сбить его своим напором, свалить на землю, но Клыкан успел кинуться навстречу в стремительном броске, и тяжелый и сильный отбросил соперника в сторону. Они снова сошлись, рыча и хрипя. Противник пытался сбить Клыкана грудью, но тот, крепкий и свирепый, наносил ответные удары, отбрасывая и изматывая врага. В таких поединках кабаны обычно не пользовались клыками, хотя во время борьбы, случайно или сгоряча, раны наносили друг другу, однако не тяжелые. Эта последняя схватка длилась долго. Ясное солнышко уже коснулось нижним своим краем дальних сосен, а кабаны все бились, не уступая друг другу, сшибаясь, отбрасывая друг друга, усталые и окровавленные. Когда они сошлись в очередной раз, неистовое бешенство переполнило душу Клыкана. Увидев прямо перед собой усталую и злую морду противника, он неожиданно рывком ударил его в горло левым клыком своим, чтобы убить. Противник, не ожидавший такого предательского удара, рухнул на землю и захрипел. Клыкан свирепо обернулся к племени. Все собрались здесь, многие сотни кабанов стояли вокруг. Дальним даже не было видно самого боя, потому что нельзя было подступиться. Клыкан обвел всех злобным взглядом, налитых кровью пронзительных глаз, и все кабанье племя, подогнув передние ноги, пало на колени перед новым вождем. Так полагалось. Это была присяга. Некоторое время Клыкан мрачно смотрел на свой народ. Свирепость во взгляде исчезла, только глубокая угрюмость стояла в глазах вождя. «Можете встать», — спокойно произнес он. Так он стал вождем 5 лет назад. Сикач, которого Клыкан предательски ударил в горло, не умер. Удар смягчили толстый слой жира и толстая кожа, да и родственники сразу унесли его и вылечили травами. Он выздоровел. И сам он, и вся его семья таили теперь свирепую злобу на нового вождя Клыкана. Однако проявлять даже малейшее недовольство и тем более неповиновение вождю было нельзя. Это каралось смертью. Кабанов было много в лесу, но все они считались единым племенем, потому что семьи были малочисленны. Всего 5-6 семей насчитывали по 15-20 кабанов. Только такую семью иногда называли племенем. Вожаки этих семей пользовались особым уважением. Побежденный Клыканом Сикач принадлежал именно к такой семье. Он был крепким, смелым, упрямым и звали его Кряж. После своего поражения, которое случилось только из-за нечестного удара Клыкана, Кряж жил одной мыслью и надеждой – отомстить. Кабаны часто общались между собой, семьи сбивались в табуны, кормились вместе, встречались на тропах и у водопоев, обсуждали новости. О вожде говорили очень почтительно, иначе разговор таил в себе опасность. Вождь был свиреп, жесток, скор на расправу и не проявлял особой мудрости. Делая вид, что он добывает корм, Кряж несколько раз подкарауливал Клыкана в чащобе. Кряж стерег врага не один, с ним было два его друга, Сикача, которые приходились еще и братьями Кряжу. Но вождь тоже ходил не один, а с охраной. С ним всегда следовало четверо клыкастых самцов-кабанов, поэтому напасть не удавалось. Хорошо еще, что Клыкан не обратил внимания на засаду, не придал значения тому, что на его пути, невдалеке от тропы, где он шел сквозь чащобу, в земле, рылись его сородичи. Если бы он что-то заподозрил, расправа была бы скорой и суровой. Все 5 лет новый кабаний вождь не думал о благе племени, о корме и покое своего народа. Он заботился только о своей полной власти над племенем, о великом почтении к нему. Он никогда много не говорил перед вожаками семей или перед всеми, ему просто нечего было сказать. И он всегда говорил коротко, объявлял приказ и только свирепо смотрел на всех, и его боялись. Так как не боялись ни одного вождя до него. С Лешем он сдружился почти сразу же, после вступления на пост вождя. С того торжественного момента коленопреклонения ему, кабаньего народа, и первой в его жизни великой власти, не прошло и года, как он встретился и подружился с синим фаргом.